земной славе и человекоугодии. Научимся же, возлюбленные, презирать человеческие почести и не желать их. Мы почтены величайшую честью, сравнительно с которой почесть земная, поистине, бесчестие, смех и шутовство. Как и богатство земное сравнительно с небесным убожество, и жизнь эта без той смерть, предоставь, говорит Христос, мертвым погребать своих мертвецов, так и слава здешняя в сравнении с той стыд и смех. Не будем же гоняться за ней. Если и те самые, которые воздают ее другим, ничтожнее тени и сновидений, то тем более сама слава. Всякая слава человеческая, как цвет на траве. А что может быть ничтожнее цвета на траве? Но если бы слава земная была и долговечна, какую пользу могла бы она принести для души? Никакой. Она даже причиняет величайший вред, делая людей рабами хуже невольников, рабами, которые повинуются не одному господину, а двум, трем и бесчисленным, дающим различные приказания. Во сколько раз лучше быть свободным, нежели рабом, свободным от рабства людям, а рабом — владычество Божие. Наконец, если хочешь любить славу, люби, но славу бессмертную, потому что она и блистательнее, и пользы от нее больше. Люди велят тебе угождать им с ущербом для тебя самого, а Христос, напротив, за каждое твое даяние воздает тебе сторицей и к тому прилагает еще жизнь вечную. Что лучше, на земле ли быть прославляемым или на небесах? От людей ли или от Бога? Со вредом ли для себя или с пользой? Увенчаться ли на один день или на бесконечные веки? Ты подай нуждающемуся, а не давай пляшущему, чтобы с деньгами не погубить тебе и душу его. Через неуместную щедрость ты становишься виновником его погибели. Если бы плясуны знали, что их искусство останется без прибыли, то они давно перестали бы заниматься им. Но они видят, что ты рукоплещешь, бежишь к ним, входишь в издержки и страчиваешь все достояние на них. Поэтому хотя бы и не хотели продолжать свое дело, увлекаются, однако, желанием прибыли. Если бы они знали, что никто не станет хвалить их ремесло, то немедленно оставили бы свои труды как неприбыльные. Но когда видят, что дело их служит для многих предметом удивления, то похвала других делается для них приманкой. Оставим же бесполезные издержки. Научимся на что и когда должно издерживать свое достояние, чтобы не прогневить нам Бога в обоих случаях, и, собирая откуда не следует, и расточая на что не должно. Какого гнева не заслуживаешь ты, когда даешь деньги блуднице, но проходишь мимо нищего без внимания? Если бы ты давал и от праведных трудов, И тогда не грешно ли было бы давать награду за порок и честь за то, за что следовало бы наказывать? Когда же ты питаешь свое сладострастие, ограбляя сирот и обижая вдов, то подумай, какой огонь ожидает дерзающих на такие дела. Послушай, что говорит Павел. Не только дают, но и делающих одобряют. Быть может, мы уже слишком укоряем вас, но если бы мы и не укоряли, все же наказание ожидают неисправимых грешников. Что же пользы угождать словами тем, которые на самом деле подлежат наказаниям? Ты одобряешь плясуна, хвалишь, восхищаешься им. И так ты хуже и его самого, потому что он может извиняться бедностью, хотя и неосновательно, а ты не имеешь и этого оправдания. Если я спрошу его, зачем он, оставив прочие занятия, обратился к этому презренному и непотребному, он скажет, что в этом занятии, трудясь немного, он может получить прибыли много. А если я спрошу тебя, почему ты восхищаешься человеком распутным, живущим на погибель других, ты не можешь прибегнуть к тому же оправданию, но принужден будешь поникнуть долу, устыдиться и краснеть. Итак, если нам, требующим от тебя отчета, ты не имеешь ничего сказать, то как мы устоим, когда откроется то страшное и неумолимое судилище, на котором мы должны будем отдать отчет и в помыслах, и в делах, и во всем? Какими очами воззрим на судью? Что скажем? Чем оправдаемся? Какое представим извинение? Благовидное или неблаговидное? Издержки ли, удовольствие ли, или гибель других, которых мы губим, поддерживая их ремесло? Ничего нельзя будет сказать, но неизбежно подвергнемся казни, не имеющей конца, не знающий предела. Чтобы этого не случилось с нами, отсели будем всячески осторожны, и таким образом, по отшествии отсюда, с благой надеждой, мы достигнем вечных благ, которые и дополучим все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.